но сник перед бесстрашным упорством и остановился, уткнувшись жаром мотора ей в грудь. «Товарищ лейтенант, мы заблудились в лесу, а наша машина осталась возле карьера. Вы же туда едете, подбросьте моего мужа, очень вас прошу». Смущенный излишней осведомленностью незнакомой гражданки о дислокации воинских частей, лейтенант молчал, размышляя и наливаясь густой кровью в своем воротнике удавки. «Машина военная», — отрезал лейтенант. «Он художник, у него больное сердце», — деловито сообщила Нина. Это решило дело. Юный лейтенант вспомнил, что является воином самой гуманной армии в мире, и распахнул дверцу кабины. «А как же ты?» — растерянно проговорил Павел Алексеевич. «Жду». Нина решительно подтолкнула его к ступеньке грузовика. Павел Алексеевич плюхнулся на сиденье рядом с лейтенантом и тут же испачкал ему рукав кителя. «Простите, Бога ради, я весь грязный». «Ничего-ничего», — пробормотал лейтенант, деликатно отодвигаясь. «Трогай!» — крикнула Нина и отступила к обочине. Грузовик тяжело двинулся. «Я в речку упал», — оправдывался Павел Алексеевич. «И в болоте извалялся». «Как же это вас угораздило?» — с улыбкой спросил смуглый шофер-сержант. «Заблудились вот в этом лесу». Шофер перестал улыбаться и тихонько присвистнул. «Так вас в Берендеев лес занесло. Ну, знаете, в него даже местные не ходят». И тут Павел Алексеевич вспомнил, что Берендеевым лесом... Тогда еще подумал, что это образ, к тому же весьма избитый, а не название. Пугал их Никита в день приезда. Он не придал значения болтовне Никиты. В каждой сельской местности есть свои легенды — лесные, озерные, речные, кладбищенские. Тут зимой двое отдыхающих на лыжах заплутались, — продолжал словоохотливый водитель. Так их цельные сутки искали. Воинская часть лес прочесывала. Нашли. Чуть живых. На силу снегом оттерли. Оттерли. «И все», — строго сказал лейтенант, которому показалось, что сержант болтает лишнее. Павел Алексеевич задумчиво глядел на темные и спокойные деревья, хранящие свою тайну. Берендеев лес заплутал их, но он же и вывел. Нину удивило, что приключение, такое значительное для них, не произвело на Никиту и Варю никакого впечатления. А ведь Никита, как никто другой, мог бы представить себе, что там происходило. Но Никите, поди, раз и навсегда было велено забыть о некоторых обстоятельствах, связанных с Павлом Алексеевичем. И человек на редкость исполнительный и преданный, он забыл так крепко, что вроде и сейчас не вспомнил. Люди вообще умеют стойко переносить чужие неприятности. А если неприятность к тому же не состоялась, то смешно требовать от них повышенного внимания. К тому же простодушный Никита был взволнован другим. Борис Петрович получил долгожданный вызов из Ленинграда. Физики уезжают завтра рано утром, а сегодня дают отвальную. Сейчас они помчались в город за вином и закусками. Никита тоже весь в хлопотах. Варя затеяла пироги с грибами. Надо сбегать в деревню за зеленым луком. А у него мясо для шашлыков не приготовлено. Павел Алексеевич предложил свои услуги, он на колесах. Никита обрадовался, попросил купить чесноку, огурцов, а если открыт магазин, помидоров и хлеба. Павел Алексеевич уехал, даже не переодевшись. А когда вернулся, то сказал Нине, что в проводах не сможет участвовать, поедет на ночную рыбалку. «С чего это вдруг?» — опешила Нина. «Меня давно звали, да лещ не клевал. А сейчас клюет». «Деревенские рыбаки, говорят, клюет. Я с ними. Возьмите меня». Павел Алексеевич покачал головой. «Прости, в лодке нет места». «Тогда я тоже не пойду на проводы». «Как знаешь. Только зря. Зачем обижать людей?» Запотелый колокольчик, всего лишь раз подавший голос за всю бесконечно долгую ночь, да и то под утро, отчетливо высеребрился в расцедившейся тьме. Колокольчик тренькнул, когда он перестал ждать, смирился с неудачей, и коротенький жестяной звук обернулся довольно крупным тяжелым окунем. Уже снулый он порой всплескивал на поводке под берегом, всплывал